С каким же блаженством я скинул с себя грязную одежду и влез в новенькие и чистые брюки и рубашку. Хотя они были явно не моего размера и болтались на мне только так, но даже это было счастьем. А на ноги вместо своих кроссовок натянул совершенно обычные и тусклые резиновые тапки. Все лучше, чем то, что было. Когда я переоделся, мужчина вновь зашел в комнату и под своим конвоем проводил до моей комнаты, в которой уже лежал на своей кровати Саша. Его глаза были закрыты, но как только дверь закрылась, он разомкнул веки и глянул на меня. «Что-то долго они с тобой разговаривали», — устало протянул он. «Слишком много вопросов», — ответил я. «Да, что-что, а вопросы они задавать умеют и, видно, любят это делать. Обо всем рассказал?» — спрашиваю я, садясь на край своей кровати. «Пришлось», — вздыхает Саша. «Сначала обрисовывал им все вкратце, но им это явно не понравилось. А нож, блеснувший в руках у этой девушки, которая, помнишь, еще инструктаж у нас вела перед рейдом за лягушкой. В общем, нож то мне язык и развязал. Хотя даже не нож, а она сама, умеет все-таки вселять страх. И Астасий рассказал, опять вздыхая, отзывается Саша, глядя в потолок. Ему достанется, уверен в этом. Но, кажется, я не удивил девушку этим. Такое чувство, что она уже знала о Стасе, а потом вышла, связываясь с кем-то по ИСИНу, вернулась и дослушала конец этой истории. «Как думаешь, что с ним будет? Меня больше волнует, что там с Линой и Глебом, если честно», — отзываюсь я, ложась на застеленную кровать. «Да, мне тоже». В комнате повисает молчание. «А ведь и вправду, как там Лина? Надеюсь, с ней все хорошо. Она очнется, пройдет такой же допрос, который явно уже был у всех остальных, кто не попал в лазарет и вернется к нам. Хотя нет, пусть лучше хорошенько отоспится и отдохнет. А Глеб, выжил ли он, смогли ли врачи достать пулю и откачать его, было бы хорошо. Жаль терять такого товарища. А Стас, не знаю. С одной стороны, я чувствую, что в этой истории что-то не так и он не виновен. А с другой, я злюсь. Из-за того, что он нас предал. Или из-за того, что он мог сделать с Линой. Честно, не знаю. Я понимал, что он просто жертва обстоятельств, но опять же был разозлен на него. Но может быть, я просто устал. Ты, наверное, устал. Да, говорю я Саше, но мне никто не отвечает. Я смотрю на соседнюю кровать и вижу, как склонилась его голова на подушку. Он крепко спит. Это путешествие сильно нас всех вымотало, и мне следует последовать его примеру. Выключить свет, уже не очень громко произнес я, и лампы погасли, погрузив нашу комнату во мрак. Я сложил голову на подушку, а руки по привычке начал засовывать под нее, и только потом понял, что чего-то не хватает. Фотографии. Но где она? Вроде бы она была со мной. Значит, осталась в старой одежде, которую я оставил в том кабинете, в котором меня допрашивали. Или я вообще не брал ее? Память подводила меня. Я на мгновение вспомнил о той девушке, что была изображена на фотографии, но ее лицо расплывалось, и я не мог сосредоточиться, чтобы вспомнить его полностью. Так брал я ее с собой или нет, я не помнил, я забыл. Хотя как можно забыть подобное, особенно если знаешь, как оно тебе дорого. Но не помнил, не мог вспомнить. И где же она сейчас? Такое чувство, что сердце остановилось, а из души вытянули что-то очень ценное. Меня обокрали, забрали то, что я должен был помнить. Или это я сам обокрал себя? Существовала ли эта фотография вовсе, или это всего лишь моя фантазия? Сон. Да, я спал, и это был лишь сон. База консорциума, медицинский комплекс. Наконец-то, я увидел Лину, которую оставили в лазарете на ночь. Она пребывала в хорошем настроении и была полностью здорова. Обычное недомогание, которое было вызвано нашим затянувшимся рейдом и противным холодом. Но наши врачи всего за ночь смогли поставить ее на ноги. Когда я вошел в ее палату, она просто накинулась на меня со счастливой улыбкой на лице. Ее кошмар закончился, и это явно было поводом для праздника. С ней уже провели допрос, на котором она изложила все, что было. Как выяснилось, допрос не составил и 30 минут. Все прошло спокойно и достаточно быстро. Она собрала свои личные вещи и вышла вместе со мной. Ее ведь уже выписали, а она осталась, как потом выяснилось, только для того, чтобы дождаться, кто же именно первым придет ее навестить. И этим человеком оказался я. Затем мы заглянули в палату Глеба. Он мирно спал, а на его лицо была надета кислородная маска. Грудь была перебинтована, а показатели выровнялись, что естественно обрадовало как меня, так и Лину. Она села рядом и все с той же немного детской улыбкой смотрела на него, держа его руку в своих. А мне? Да, мне было противно. Что это за чувство дурацкое? Я ревновал. Бывает же. Но потом я ощутил укол совести и тут же забыл о всякой ревности, которая только могла быть. Глеб наш товарищ, за которого мы все переживали. Алина просто переживала сильнее всех и была просто безумно счастлива, что он выкарабкался. Он будет жить. В палату вошла, явно уставшая за ночь, медсестра. Подошла к койке и сняла со стены небольшой планшет, на котором тут же высветились все показатели и рекомендации врача. «С ним все хорошо», – произнесла она и легонько зевнула, прикрыв рот своей тоненькой ручкой. Операция прошла успешно, но если бы еще какой-то час и мы могли его потерять. Если его показатели и дальше будут только улучшаться, то думаю, через дней 5 он встанет на ноги. В худшем случае, неделя. «Спасибо», – отозвалась Лина. Медсестра лишь кивнула и вернула планшет на стену. Посмотрела на все еще бледное лицо Глеба и вышла. Алина, продолжая сжимать руку своего друга, сияла, как маленькое солнышко. Ее волосы забавно лежали на открытых плечах. «Но так, да, я увлекся». Через несколько минут Лина опустила его руку на койку и встала. Глянула на меня и улыбнулась. Затем подошла ко мне. Посмотрела прямо в глаза и вновь улыбнулась. А затем вышла из палаты. Я же вышел следом, немного замешкавшись. «Как думаешь, начала она, нам стоит проведать Стаса, зависит от тебя, хочешь ли?» «Да, я ему хорошо ударила. Последнее, что помню, перед тем, как отключиться, так это то, что по его визору пошли трещины. Хочу узнать, как его самочувствие». «Хорошо», улыбнулся я ей, но понимал, что это лишь фальшь. Лина улыбнулась в ответ и последовала по коридору, увлекая меня за собой. Стас был в другом крыле, и по пути нам даже пришлось повздорить с какой-то медсестрой, которая отчаянно не желала пускать нас к нему. Но через несколько оброненных Линой фраз, сдалась и пропустила, хотя на лице была недовольная мина. Мы вошли в палату Стаса. Он пребывал без сознания, а его руки и ноги были прикованы к койке кожаными ремнями. Лина просто тут же подбежала к нему и сняла со стены планшет, углубилась в изучение. «Он под снотворным и еще каким-то препаратом», констатировала Лина. «Не могу понять, в чем тут дело, но кажется, его пытаются вывести из какого-то состояния. А зачем ремни?» — спросил я, вновь глянув на прикованного Стаса. «Как здесь написано, он в этом состоянии был достаточно буйным и испытывал сильные боли. Его погрузили во временную кому, чтобы излечить это состояние. Но честно, большинство того, что здесь написано, я просто не понимаю. А есть информация о том, когда он придет в себя?» «Не», — замотала головой Лина. «Было бы хоть что-нибудь, я бы смогла сама прогнозировать. Но здесь ни черта не понять, даже». Но слова прервал врач, который зашел в палату вместе с одним охотником, который тут же положил руку на кобуру, углядев нас. «Какого черта вы здесь делаете?» — завопил мужчина в белом халате. «Вам здесь быть не положено. Мы лишь...» — начал я, но договорить мне не дали. «Проваливайте отсюда и забудьте дорогу обратно», — продолжал вопить доктор. «Хорошо, хорошо», — немного напуганно защебетала Лина и вернула планшет на панель на стене. «Мы уходим». Я вышел первый и, выходя, видел, каким испепеляющим взглядом нас провожает охотник. Казалось, что если еще на секунду мы задержимся в палате, то он протащит нас по стенкам, пока не вытрясет душу. Именно поэтому мы ускорили шаг и за считанные секунды преодолели длинный коридор, вылетая в главный зал, а оттуда прямиком на улицу. «Господи, что это было?» — запричитала Лина. «Они содержат его как зверя, над которым можно проводить опыты», — ответил ей я, сообщая лишь то, что еще совсем недавно я наблюдал. «Не думаю», — произнесла Лина, присаживаясь на скамью возле входа в медицинский комплекс. «Я вот подумала, пока мы покидали его палату, что то состояние, которое описывалось доктором, это влияние какого-то предмета на него, какого-то достаточно сильного и влияющего на его разум. И это лекарство, которое в него вливают, я ни разу не слышал о подобном. Ты считаешь, что оно поможет ему побороть воздействие?» «Да, так как тот Стас, которого я видела в тайге в последние минуты до нашего спасения», — Лина немного осеклась, пытаясь подобрать нужные слова, — «он был как будто и не наш, чужой. Я поэтому и подумала, что против него что-то использовали». «В...» — предугадывая ее следующие слова, произношу я. «Ты думаешь, это сделал он? А кто еще?» — улыбнулась Лина. «Нее хуже, и то верно. Поэтому я считаю, что не стоит спешить с выводами. Это все тот же Стас, только его принудили пойти против нас. Все равно, я не понимаю, разве придумали какое-то средство, которое помогло бы блокировать способности предметов? Ну, ведь смогли изобрести блокираторы памяти, тут же отозвалась Лина. Предметы – это только технологии, которые мы еще не смогли понять до конца. Никакой магии, говорю я, одна лишь наука. Верно, подтверждает Лина. Со Стасом все будет хорошо, я верю в это. И я, база консорциума, жилой комплекс. С того момента, как я забрал Лину из медицинского комплекса, прошло целых 3 дня, за которые мы успели хорошенько отдохнуть. Хотя и на этом наш отдых не заканчивался. Консорциум выделил нам 2 недели на отдых, которые мы ни за что не решили бы пропустить без какого-то праздника. Глеб уже очнулся и был рад каждому нашему посещению. Он смеялся над шутками, хотя еще кривился от боли в груди, но все же смеялся. Медсестра говорила, что он восстанавливается намного быстрее, чем она планировала. Медикаменты очень хорошо справлялись со своей задачей, и Глеба должны были отпустить уже на следующий день, дав наказ, что он будет приходить каждый день на перевязки и откажется от всего, что может вызвать расхождение швов. Собственно говоря, его никто и не перенапрягал. Девчонки то приходили к нему, чтобы помочь, то с уборкой. Он, кстати, обитал в своей комнате совершенно один, то со стиркой или еще чем-нибудь. А Стаса отпустили только что. Мы стояли перед медицинским комплексом и дожидались, когда он выйдет из дверей. Даже Глеб стоял рядом, хотя его еще немного покачивало. И Стас появился. Лицо его все еще было болезненным, а походка не твердой. Но на лице была улыбка. Не такая широкая, как обычно, но тоже сойдет. Что бы на самом деле с ним ни делали, я бы не сказал, что это пошло ему на пользу. По нему было видно, что он очень сильно измотан, а левая рука болталась плетью. Лишь потом мы выяснили, что то лекарство, которым его лечили, имело последствия. Временный местный паралич, дикая периодическая боль, каждый раз в новом месте и серьезная слабость всего организма. Его засыпали вопросами. Многие вопросы, собственно говоря, были на тему того, что произошло в тайге. Всех волновало это, и они хотели знать ответ. Но каждый раз Стас мрачнел и уходил куда-то в себя, молчал, или отнекивался, что расскажет, когда ему станет полегче. А совсем уж изредка уходил в свою комнату, закрывая за собой дверь, и ложился на кровать. Об этом рассказывал Серега, проживавший с ним в одной комнате. Так продолжалось 2 дня, и видно, Стас понял, что и дальше это продолжаться не может. Глебу уже сняли повязку и лишь протирали почти зажившую рану антисептиками, чему он был баснословно рад. Вот тогда-то Стас собрал всю нашу команду, при встрече натянув на лицо улыбку. У него вновь начался приступ боли, но сквозь нее он все же произнес то, что должен был. «Сегодня в 9 жду всех вас в столовой», и тут же скрылся. «Хм, хорошо, но что ждет нас в столовой в 9 вечера, особенно с учетом того, что в 8 столовая закрывается для всех? Сюрприз, или он, наконец-то, решил нам все рассказать, или и то и другое вместе? Впрочем, поживем, увидим». Уже буквально за несколько минут до выхода на встречу со Стасом, мы с Сашей сидели в комнате и смеялись над шутками, которые рассказывал его Исин. Он смог немного его перепрограммировать, и теперь Исин отыскивал в разных временах и эпохах самые интересные шутки и начинал проговаривать своим механическим голосом. «Ну ладно, все, закругляемся», – произнес Саша, стирая с глаз слезы. Он отдал команду своему Исину, и тот замолк. В дверь постучали. Я поднялся с кровати и открыл ее. Там стояла Лина. Она каким-то образом сумела сделать себе сногсшибательную прическу, которая не была вычурной и даже, возможно, казалась простенькой, но это не избавляло от того чувства, что передо мной стоит королева, случайно забравшаяся в джинсы и легонькую черную майку. «Привет, Лина», — тут же отозвался Саша, только увидев ее. «Я вижу, ты уже готова идти, решила зайти за нами?» «Отчасти да», — произнесла она, и на ее щечках появился небольшой румянец. «Саш, ты бы не мог оставить нас буквально на 2 минуты наедине?» Саша нахмурил бровь, хотя в его взгляде было приятное удивление, а на лице играла улыбка. Он глянул на меня, затем на Лину, кивнул и поднялся с кровати, вышел из комнаты, пропуская внутрь девушку, и закрыл за ней дверь. «Ты о чем-то хотела со мной поговорить?» — спросил я и понял, что голос мой куда-то пропал. Вот дурак, давно уже мечтал остаться с ней наедине и даже подготавливал долгие пафосные речи, а теперь сник, пытаясь сказать хоть что-нибудь. Да и в голове такая пугающая пустота, в которой не то, что слова не найдешь, даже букву. Да что там букву, там даже звук-то не отыщешь. Совсем пусто, и все из-за того, что передо мной стоит она. Дурак, да, ответила она, и тут я понял, что она тоже чего-то боится, и в голове появилась мысль, она чувствует то же самое, что и я, да, скорее всего это так, а то иначе, зачем ей разговаривать со мной наедине, зачем бояться, да и откуда этот румянец на щечках. Мы стояли секунду в тишине, и только потом она, видно, собралась с мыслями, опустила руку к карману и достала из него какую-то бумагу, разложила ее и протянула мне. Я нашла ее, когда ночью сбегала из лазарета, произнесла она немного растерянно. Думаю, тебе она нужнее. Я взял эту смятую бумагу из ее рук и не мог опустить глаз вниз, так как был прикован к ее глазам. Карие, вроде, как у многих людей, но ее глаза были особенными, волшебными и безумно красивыми. Но в итоге я опустил свой взгляд на бумагу и тут же понял, что это фотография, та самая, которую я пытался найти несколько дней назад. Я вспомнил лицо девушки на ней. Приятные гладкие черты лица, красивые миндалевидные глаза, изящный носик и красивые слегка пухлые губки, словно у ребенка. Нет, вот только зачем я посмотрел, зачем, я знала, что тебе тяжело вспоминать прошлое, но все-таки решила вернуть ее тебе, услышал я голос Лины словно через вату. Извини, что пришлось смять ее, но иначе я не смог бы ее спрятать от медсестер и тех, кто меня допрашивал. Почему именно сейчас, вырвалась из меня, но как-то приглушенно. Извини, но я не могла отдать тебе ее раньше. Боялась. Глаза Лины тут же стали грустнее, и я не хотел этого допускать. Я тут же положил фотографию в карман и легонько обнял за плечи, а затем она обняла меня, обхватив руками. Ее влажные глаза, на которых отсвечивались блики от лампы, смотрели прямо в мои, а затем, поцелуй. База консорциума, столовая. Мы пришли в столовую, когда все собрались. Мы с Линой шли, держась за руку, а Саша и вовсе устал нас ждать и ушел один. Уже когда мы пришли, он мне легонько подмигнул, а я улыбнулся. Я и вправду был счастлив, как никогда. Среди остальных я увидел Стаса, который поприветствовал нас, и только тогда повел всех к дальнему закрытому залу, который использовался чаще всего полковниками или колодой, когда было особо важное дело, не требующие отлагательства, и только в тех случаях они проводили там конференции прямо за приемом пищи. Но что именно хочет нам показать Стас? Он дошел до двери и остановился, сделал жест руками, левая уже функционировала хорошо, словно приглашал нас внутрь. Простите меня, что очень долго не рассказывал того, о чем вы так хотите услышать. Теперь у меня представится такая возможность. Он приоткрыл дверь, а заодно есть повод отпраздновать, что все мы уцелели в нашем путешествии по тайге. Он вошел внутрь, а затем вошли и мы. Перед нами стоял хорошо сервированный стол на 20 персон, но так как нас была только половина, сервировкой присутствовала лишь для десятерых, а остальная часть стола была заставлена бутылками и тарелками со съестным. «Прошу, рассаживайтесь», — воскликнул Стас, улыбаясь той самой улыбкой, которая была еще неделю назад, и которую нельзя было спутать ни с какой другой. Среди охотников прокатился возглас и удивление. «Как ты смог такое организовать?» – удивленно спросил Серж. «Сюда же попасть – это как пешком до Марса. Неважно как», – ответил Стас. «Главное, что я смог это сделать. Потрясающе!» – ликовали Мария с Юлей. «Давай сядем на диван», – прошептала мне на ухо Лина. Я глянул на нее и легонько кивнул. Обогнули стол и сели на диване, что стоял у стены. С нами также сел сталкер с Юлией и Марией, а на стульях взгромоздились остальные, и лишь Стас сел во главе стола. Я тут же обратил внимание на стол. Здесь стояли разные тарелки с мясом. Вот запеченная курица, фаршированная индейка, а на большом блюде возлежал поросенок, зажаренный на вертеле, а в его пасти, видно, для красоты находилось яблоко. Также были и свечи в золотых подсвечниках. Тут же по бокалам разливались напитки. Мы с Линой пили вино. Но также здесь было и шампанское, и другие напитки разной крепости. Стас же пил обычную воду. Его врач запрещал ему употреблять алкоголь, да и вообще питаться тяжелой пищей. Когда же бокалы были наполнены, он встал и отсалютовал своим бокалом. «Я хочу сказать пару слов», — произнес он и откашлялся. «Вы все знаете о том, что произошло там, в тайге у Черной башни. Многие из вас, он обвел нас своим взглядом, несомненно, посчитали именно меня тем ренегатом, о котором говорил страж. Но тогда это был не я, а вы, который использовал против меня мощь орла. Я всеми силами пытался сопротивляться, но это было очень сложно, и сила фигурки одолела меня, и я делал то, чего не хотел совершать. Я надеюсь, вы все сможете меня простить и понять». Тут же из-за стола поднялась Лина, поднимая свой бокал. «Я знаю, Стас, как это было сложно, и прощаю, хотя уверена, что и все остальные тебя уже простили. Поэтому я хочу поднять этот бокал за друзей, таких друзей, как вы все». И тут подскочил уже Глеб. «Да, именно за друзей. Без вас, меня бы здесь не было. И за тебя, Лина», произнес Стас. «Если бы не ты, мы все могли бы уже больше никогда здесь не собраться. За друзей». Подняли свои бокалы остальные вместе со мной. Послышался стук бокалов, а затем все осушили их и с таким же звоном поставили на стол. Вечер продолжался хорошо. Мы смеялись над тем, что пережили. Вспоминали о Йоху и их общине. Рассказывали истории о тех животных, что вмерзли в лед. Вспомнили о Джеймсе, но тема тут же испарилась, точно так же, как и возникла. Обсудили рейд в Японию, а также то шахматное поле. Откуда-то возникла приятная музыка, а в комнате витали приятные запахи блюд. Они сами же на вкус были более бесподобными, что я наконец-то питался именно так, как никогда в жизни. А беседа лилась рекой, бурной, бурлящей и вечно текущей рекой. Если бы прямо сейчас меня заставили подняться и уйти отсюда, ни за что не согласился бы. Лина ворковала мне на ухо, а я все так же был счастлив обнимать ее. Вообще, этот вечер был самым ярким событием за всю мою жизнь. Рядом со мной сидела девушка, которую я полюбил, а с нами находились друзья, которые стали нашей семьей. Кажется, мы все были счастливы в эти минуты. Даже хотелось, чтобы этот момент никогда не прекращался. Но затем музыка стихла, лампы погасли, и комнату озарил томный красный свет. А затем раздалась тревожная сирена. Она не просто раздалась, она вопила. Мы не сразу поняли, что происходит. А затем и сирены раздались писком, который продолжал прерывать вой сирены. На базу консорциума напали. Да даже, когда вслух было прочтено сообщение, а барабанные перепонки разрывались от сигнала сирены. Я только с третьего прочтения все же осознал, что произошло. Улыбку словно стерли с моего лица. Да что там с моего? Мы все были напуганы. Мы были растеряны. Вторжение. Вместо сирены из динамиков завопил чей-то голос. На базу напали. Тревога. На базу напали. Вторжение. База консорциума. Кабинет главы консорциума. Второй охотник консорциума. Король. Мы вчетвером вновь сидели в его кабинете. В камине плясали языки пламени. А он, как обычно, чему уж тут удивляться, сидел в своем кресле, повернувшись к нам спиной. Глава уже второй вечер подряд казался задумчивым. Буквально за неделю мы узнали очень многое и о В, и о ренегатах, и обо всем прочем, только из информации, которую получили от прибывших новичков. Кстати, да, их появление было для нас неожиданностью. Когда Валет сообщил нам, что была перенаправлена линза, мы готовились, что через нее придут ренегаты, явно не догадывающиеся, что их крот раскрытый, собственно говоря, уже убит. А ведь на Баркли я бы никогда и не подумал, что он может оказаться шпионом. Но все факты говорили против него. Да и он сам уже мертв. А тут из линзы, вместо ренегатов появляются наши новички. И самое главное с чем? С броненосцем в руках. Все так, как и предсказывал глава. Видно, он с самого начала догадывался, чем все закончится. И он поставил все именно на эту догадку. А после убийства крота, он и вовсе убедился, что планы ренегатов сорвались. Победа. Правда, В ушел от нас, но насчет него глава как раз не беспокоился. Он был уверен, что он попытается выкрасть броненосца из хранилища, куда он и был помещен. Мы все ждали появления В, Адама с особым нетерпением. Но даже со всем этим глава пребывал в задумчивости. Его что-то беспокоило. Он позвал нас еще полчаса назад, но все это время мы сидели молча, не проронив даже слова. О лечении того новичка Стаса глава прекрасно знал и обрывал наши разговоры на эту тему. Хотя этот новичок хорошо послужил нам. Именно на нем мы смогли проверить разработку наших ученых в плане предметов и блокировки их способностей на других людей. В лекарстве использовалась ДНК прозрачных. Уж откуда глава ее достал, оставалось тайной. Но это помогло ученым очень хорошо продвинуться вперед. Да и я сам был заинтересован в этом, но глава запретил мне даже приближаться. Потому, мне пришлось лишь смириться. И вроде все складывалось хорошо, но даже меня мучили сомнения. Но, возможно, это напускное из-за того, что глава пребывал в задумчивости. Хотя, кажется, это пагубное воздействие перекинулось и на остальных членов колоды. Но молчание прервалось. «Сейчас все начнется», — произнес глава. «Что именно начнется?» Мне очень хотелось задать этот вопрос, но я сдерживался. А затем Исиндам разразился писком. Она тут же открыла сообщение, и я увидел, как от испуга расширяются ее зрачки. «Быть того не может», — закричала она, даже не пытаясь сдерживаться. «Но ведь мы...» «Тише, дама», — спокойным голосом произнес глава. «Я предвидел это. Но что вообще произошло?» — озадаченно спросил Туз. Дама повернулась к нему и прикусила губу, а затем дотронулась до нее пальцем, стирая выступившую кровь. Слизнула ее с пальца и произнесла: «Линзу только что перенаправили». Туз и Валет чуть ли не подпрыгнули. А я, возможно, уже знал, что произойдет что-то подобное. Это ощущалось в самом воздухе и том, как он накалялся. Словно один волосок натянули, как струну, и она вот-вот лопнет. «Как это возможно?» – произнес Валет. «Я же лично убил крота». «Мы ошиблись», – все тем же спокойным голосом ответил глава. А затем я услышал, как вопят сирены тревоги. А потом это сообщение одного из полковников. «Вторжение. На базу напали. Тревога. На базу напали. Вторжение». Я легко поднялся с кресла и уже направился к двери, чтобы предпринять все меры по защите базы, но меня остановил голос главы. «Обороняйте базу всеми возможными силами. Не дайте добраться им ни до архива, ни до хранилища. У них, явно, есть предметы, поэтому я разрешаю пользоваться своими на всю мощность. А также, найдите крота». Я услышал, как громко сглотнул слюну глава, и в его голосе послышался гнев. «И убейте этого ублюдка раз и навсегда». Глава 17. Куиетум рефугиум. Вне времени и пространства. База консорциума. Охотник консорциума. Малый. Праздник закончился. Видно, так было суждено. Тревога всполошила всю базу так, как будто только что проснулся улей, полный разъяренных пчел. Все бегали и вооружались. Близилась битва. А тот отдых, что был у нашей группы, можно было считать затишьем перед бурей. Только обычно, в такие моменты люди ощущают, что приближается тьма и проливной дождь с грозой. Но мы не ощущали. Мы были счастливы. И это счастье отвлекло наше внимание от той беды, которая подошла вплотную и прямо сейчас желала надавать по голове. С судьбой сложно спорить, особенно когда она гневится. Мы покинули столовую, смешавшись с потоком охотников, которые мчались в арсенал. Но я уже знал, что что-то идет не так. Двери арсенала были плотно закрыты, и охотники никак не могли пробраться внутрь. Даже карточки доступа генералов и инструкторов, что вели нас, не срабатывали. В итоге дверь открыли наши хакер-умельцы. Но то, что встретило охотников, нельзя было предсказать. Нас встретил шквальный огонь турелей, которые являлись главной обороной арсенала от непрошенных гостей. А теперь, те самые турели обрушили всю свою мощь против нас, не отмечая того, что мы союзники. Для них мы были идентифицированы, как противник. Они даже не видели наши эсины, которые и служили для них отличительным признаком между союзником и противником. Но все карты уже были против нас. Первые минуты битвы, и мы уже потеряли 23 человека. И я знал, что этим битва не ограничится. Хакеры взломали защиту турелей. Их пришлось отключить. Теперь они никому не смогут помочь в этой битве. Ни нам, ни ренегатам. Да, я был уверен, что на нас напали ренегаты. И вскоре мне пришлось в этом убедиться. Пробраться глубже в здание арсенала мы просто не могли. В каждом коридоре, отделенном армированными укрепленными дверями, находилась по паре турелей. А жертвовать своими полковники больше не решились. Ибо дальше, чтобы добраться до панели управления, следовало идти под шквальным огнем. Но даже при входе была небольшая комната, в которой хранилось огнестрельное оружие. Не винтовки и мощное вооружение, а всего лишь пистолеты, которые хоть как-то могли нас вооружить. В этом хранилище было всего 200 пистолетов, и они разошлись по рукам в одну секунду. Нашей группе досталось 8. Без оружия остался лишь Стас, который просто не мог вести нормальную битву, и Юля, которая и вовсе отказалась принимать пистолет в свои руки. А потом пришло сообщение от Чарльза Роулинсона. Сбор солдат консорциума в главном дворе. Очень срочно требуется поддержка. Ренегаты прорываются через оборонительные ворота. Полковники рядом с нами начали отдавать команды, но суть чаще всего была одна и та же. Либо закрепиться на каких-то площадках, как у палат главы или жилого комплекса, либо отправиться на фронт к воротам. Наша группа оказалась именно той, которую бросили в самое пекло. Мы мчались между строениями по мощеным улочкам средь яблонь, которыми была засажена вся база. И только тогда я услышал крики и выстрелы. Где-то справа что-то ухнуло, и к небу потянулся черный дым. Его было бы лучше видно при свете дня, но а так дым исчезал во мраке ночи. Сирена продолжала завывать. Кажется, из-за случившегося ее просто забыли отключить, чтобы она не отвлекала от боя с противником. Но она продолжала вопить, изредка вставляя запись одного из полковников. Тревога. На базу напали. Вторжение. Мы добрались до застав наших охотников. При вторжении прямо из земли на главной площади возникали армированные заслоны, за которыми можно было укрыться, переждать заградительный огонь и самому пустить пару патрон, в надежде, что может одна из них найдет свою цель. Эти заграждения были созданы как раз для того случая, если на неприступную крепость решат напасть. А также из земли вырастали ворота и стены, ограждая саму базу от площади линз, тем самым загоняя противника в угол. Но сейчас все было иначе. Я понимал, что противник напал резко и спланированно. Кто-то из консорциума, предатель, открыл им двери, чтобы они могли начать свое вторжение. А значит, ренегаты уже имели преимущество. Они смогли перебраться через ворота, а значит шли в наступление, медленно, но верно, пробираясь либо до главы консорциума, либо к хранилищу предметов. Мой отряд прильнул к последнему ряду заслона. Тут же мы обнаружили Роулинсона, который только и успевал отдавать приказы. Его лицо за один миг постарело лет на 20. Старик, который научен жизни и прошедший не одну войну, чтобы знать, как следует действовать. Он глянул на нас и подозвал к себе. Нам пришлось перебегать с одной стороны заслона на другую, просто прильнув к земле. За нашими спинами свистели пули, которые врезались в сталь строения и плотно заседали там. Сбоку, совсем рядом к нам прогремел взрыв, оглушивший меня, да и бросивший на землю половину из моей группы. И стрельба на секунду прекратилась. Ренегаты пожалели тратить патроны, стреляя в непроглядную темень, созданную черным густым дымом. А наши отходили от взрыва, накрывшего их. Но после стрельба точно так же возобновилась. Я бежал вперед, но мельком глянул направо, как будто специально, чтобы увидеть, как пуля угодила в висок охотнику в следующем ряду заслона. Бедолага высунулся из своего укрытия слишком рано или поздно. Его кровь обогрила мощеный булыжник, а рука задергалась в конвульсии. Но это было лишь на секунду и, слава богу, если бы я задержал взгляд на пару секунд дольше, уверен, тоже бы сейчас лежал на земле без сознания. А все моя гребаная фобия. И как только меня взяли в охотники с этой фобией, не знаю. Но прямо сейчас я здесь и принимаю участие в битве. Над моим ухом просвистела пуля, и я на обычном инстинкте прильнул к земле, а затем поднялся и просто прыгнул за заграждение. Лина уже была здесь, а Роулинсон дожидался, когда вся наша группа окажется рядом с ним. И вот, последним до нас добрался Серега. И Чарльз, крича во все горло, чтобы прорваться через оглушительную стрельбу и вой сирены, отдавал нам приказы. Их главной целью будет глава. Это видно потому, в какую сторону они продвигаются. Четверо из вас пусть отправляются туда и держат оборону до последнего. Если потребуется умереть за жизнь вашего начальника, сделайте это. Ничего не говоря, а лишь оглядываясь на других, к палатам главы направились Серега, Стас, сталкер и Глеб. Они перебрались до края заграждения, за которым мы сидели, а затем, уже сломя голову, помчались к следующему заслону. А Чарльз обернулся к оставшимся. Еще четверо пусть отправляются в исследовательский комплекс. Сделайте все, что только можно. Даже можете привлечь других охотников, которых найдете, но только отключите линзы. Не допустите того, чтобы до туда добрались ренегаты. Запомните, либо они, либо вы. Нужно было отключить линзы, а значит, следовало иметь хоть какой-то опыт в обращении с техникой. И не просто техникой, а высшими технологиями. Я уже заранее знал, что вызовутся Саша и Мария, но вместе с ними вызвалась Элина. А значит, и я должен пойти с ней, чтобы прикрывать ее спину. Это мой долг и никак иначе. Первый заслон был прорван и совсем близко к нам опять прогремел взрыв, подняв к небу куски камней и земли. Нас осыпало крошкой грязи, а потом посыпался камнепад. Я машинально укрыл собой Лину и прикрыл руками голову. Пару булыжников ударились о них, оставляя ссадины и синяки. Я открыл глаза и увидел, как рядом с нами приземлилась оторванная рука одного из охотников. Честно, я подумал, что сейчас меня стошнит, но я вытерпел. Даже гемофобия не проявила себя, и это, скорее всего, из-за того, что вся рука была обожжена и покрыта хорошим слоем земли, что багряной жидкости я даже не увидел. Я уже хотел идти с Линой и остальными к исследовательскому центру, как меня остановила рука Роулинсона. Он просто положил ее мне на плечо и резко развернул к себе. Лина прекрасно видела это и остановилась. «Мальчишка», — кричал Роулинсон, — «а ты просто обязан отправиться к хранилищу. Я вижу твои глаза, а такие люди там будут куда полезнее, чем где-либо». Я уже хотел сказать, что у меня даже нет предмета, но что толку? Ладно, если я докричусь до него через всю эту вакханалию, но и даже времени нет на простые объяснения. Алина, уловив суть, осталась со мной, и вместо нас с Сашей и Марией отправились Серж с Юлей. Они перебежали на ту сторону заграждения, откуда мы только пришли, и последовали дальше по своему пути. А нам с Линой нужно было отправляться к жилому комплексу, где и находилось хранилище. Я кивнул Роулинсону и услышал его ответ: «Береги себя, товарищ». Он посчитал, что я русский. Это забавно. Может, у меня внешность такая, но не это меня беспокоило в эти секунды. Рядом вновь прогрохотал взрыв, опять осыпав нас землей и камнями. Но после, держа Лину за одну руку, я резко поднялся и спиной отступал за строение, посылая в ответ ренегатам патрон за патроном. Я даже не целился, просто был зол и хотел выместить эту злобу на них. Лина делала то же самое, и я понимал, что вот она, жизнь и смерть, это война. Мы боролись за свои идеалы, враждуя с теми, кто был против нас. Это было правильно, но и также неверно. Я даже не видел своих врагов. Они либо скрывались за первым слоем наших же заграждений, либо были скрыты за густым дымом, или и вообще скрывались во мраке наступающей ночи. Моя и Ленина обоймы разрядились как раз в тот момент, когда мы скрылись за стеной строения. Это была какая-то служебная рубка, но даже это сейчас было неважно. А потом мы просто побежали туда, куда должны были, следуя приказу. Мы пробежали мимо арсенала и приближались уже к жилым комплексам, как я вновь услышал стрельбу. Рядом с жилым комплексом развернулась другая битва, не такая масштабная, как на главной площади, но и здесь трещали затворы винтовок, а гильзы осыпались на мощеный булыжник. Я обратил внимание, что пары яблонь, что находились прямо посреди поля боя, просто осыпались в труху и лежали на земле, но это другая битва. Я обратил внимание, что здесь работает группа одного из полковников, у которого в подчинении больше 50 охотников. Но в живых я видел не больше 30. Всех тяжело раненых или мертвых оттаскивали в коридор жилого комплекса. А бой продолжался. Мы бежали трусцой, преклоняясь почти что к самой земле. И уже почти добежали, как я почувствовал сильное жжение в ноге. Я даже не заметил, как распластался на мощеной дорожке, стирая ладони в кровь. Боль пульсировала в голове, и я ощущал все свое тело. Как стучится сердце, словно землетрясение. Как воздух попадает в легкие, словно мощный торнадо. И как адреналин разливается по всему телу, подобно волнам при шторме. А еще эта боль, так похожая на извержение вулкана. Острая, едкая, болезненная. Мне прострелили ногу. Я вижу, как брызжет моя кровь. Но ее я не боюсь. Странное чувство, что знаешь, что сам вид крови тебя пугает. Но твоя личная кровь тебя нисколько не заботит. А возможно, это всего лишь защитная функция организма, которая блокирует тот участок мозга, который отвечает за страх. Лина, подвергая себя опасности, поднимает меня. Я наступаю на простреленную ногу, и по всему телу пробегает судорога и адская боль, что я прикусываю губу до крови. Вкус крови и новая боль ослабляет прошлую. Лина перекидывает мою руку через свою шею и тащит к входу к жилому комплексу. К ней тут же подбегает один из охотников, что занимался тем, что уносит раненых или убитых с поля боя. Он хватает меня за другую руку, а затем закидывает меня к себе на плечо. Чувствую себя бесполезным. Но сейчас идет битва, и мне стоило бы после того, как все закончится, если я, конечно, выживу, поблагодарить этого парня. Он заносит меня в жилой комплекс и следом за ним залетает Лина. «Умеешь накладывать жгут?» — говорит он ей. «Умею», — быстро отвечает она. Он передал ей бинты и какую-то почти тонкую резинку. «Тогда справишься», — отвечает Лине охотник и вновь выбегает наружу. Лина раздирает на мне джинсы. И откуда у нее только такие силы? Или это все действия адреналина? Она перевязывает мою ногу этой резинкой и затягивает ее так туго на бедре, что я просто перестаю ее чувствовать, и сразу становится легче. А саму рану она сначала протирает ватой, стирая всю незапекшуюся кровь. Она бы и вытащила пулю в таких условиях и могла бы все хорошенько обработать и зашить, но времени катастрофически не хватало, а потом принялась перетягивать рану бинтами. Я вижу, как выступили капельки пота у нее на лбу, и в этом момент мне становится ее жалко, и что она только забыла в этом консорциуме. Неужели ее прошлая жизнь была намного хуже того, что она имеет сейчас, или она совершила что-то настолько страшное, что сознательно отринула прошлую жизнь? Но не мне копаться в ее прошлом, о прошлом лучше забыть, как говорила она, и я о нем стараюсь забыть, хоть оно и частенько всплывает в моем сознании. Она смотрит мне в глаза, я вижу на ее лице эмоциональную усталость, я подтягиваю ее к себе и целую в губы, а затем улыбаюсь. «Это может быть наш последний поцелуй», — говорю я. «Тьфу ты», — говорит она и тоже улыбается. «Забудь об этом, все будет хорошо», — и сама целует меня. «Так приятно». Тепло растекается по моему телу от прикосновения ее губ к моим, а после прильнула ко мне и еле слышимым шепотом, который заглушается перестрелкой, произносит: «Ты сможешь дойти?» «Дойду», — отвечаю я со всей уверенностью, и начинаю подниматься, опираясь на ее руку и стену. На больную ногу я не наступаю, просто из-за того, что не стоит этого делать, а не того, что это может причинить боль. И вот таким образом мы передвигаемся к концу коридора прямо к лифту. Я опираюсь на Лину и стену, а она, обнимая меня, шагает вслед за мной. «Идеальные мишени для противника», — подумал я, но я еще надеялся, что наши охотники справятся с угрозой. Мы шли по коридору, и я разглядывал тела умерших. Большинство из них были еще совсем молоды. Кто-то умер от пулевых ранений, а кто-то от взрывов, которые отрывали им конечности или просто обрушали на них тяжелые толщи земли. Но крови почти не было, и это отчасти меня радовало. Но сама эта ассамблея мертвых, она нисколько не грела мою душу. У входа в жилой комплекс послышался взрыв, и ударная волна выбила одну из дверей, точно так же прокатившись по коридору, и я ощутил ее напор, но, дойдя до нас, он был уже совсем слабым. Кажется, нашим в этой бойне везет намного меньше, нежели ренегатам. Мы достигли лифта, и Лина ударила кулаком по кнопке вызова. На дисплее высветилась надпись: «Идентифицируйтесь». Лина подняла к панели ИСИН, и панель считала с него код. В обычной ситуации, этот лифт, ведущий на нижние уровни здания, не открыл бы свои створки, но сейчас была совершенно другая ситуация. При сигнале тревоги, любой из охотников консорциума имел право спуститься в архив или хранилище для защиты самого ценного, что только есть, помимо главы. Лифт открыл перед нами свои створки, и мы вошли внутрь. Свет, как собственно и во всех зданиях консорциума, был исключительно приглушенного красного цвета. Лина ударила по кнопке -2, и лифт быстро отправился вниз. Лифт остановился, и мы вышли наружу. Мы были в большом зале, который имел свои системы безопасности, но они точно так же реагировали на ИСИНов их владельцев. Точно так же, какой-нибудь ренегат не мог спокойно пройти, имея в своих руках ИСИН с руки одного из охотников. Каждый ИСИН был непосредственно подключен к своему владельцу, и если пульс хозяина падает на ноль, то он тут же становится неактивным. А если просто снять ИСИН с руки еще живого хозяина, то он не подействует лишь потому, что будет полностью неактивным до того момента, пока хозяин не вернет его себе. Теперь я опирался только на Лину и понимал, что ей достаточно тяжко. Но мы быстро преодолели зал и добрались до коридора, где я вновь смог опереться на стену. Таким образом мы дошли до двери в хранилище. При входе Лина вновь провела своим ИСИНом у панели, и дверь открылась. Нас встретили вооруженные охотники, тут же направив на нас пистолеты. Они были на взводе и могли совершенно случайно спустить курок, но выстрелов не было, и Лине помогли меня втащить внутрь. «Откуда вы?» – произнес один из охотников. «Нас послал Роулинсон», – ответила Лина. Охотники посадили меня на пол, облокотив на стену. Мы находились в небольшом помещении, наверное, 10 на 15 метров. И сразу входя через ту дверь, которую мы только что прошли, в правой стороне находилась другая, армированная и укрепленная дверь с несколькими разнообразными защитами. Это была дверь, ведущая непосредственно в само хранилище, где в целости и безопасности находились предметы, серебристые фигурки животных. Только двоих? Да, двоих. Хотя я думала, что отправили не только нас. Может, еще не добрались? Это вряд ли, отвечаю я тяжело. Группу охотников у входа в жилой комплекс отправили к небесам. Думаю, совсем скоро они будут здесь. Мы не выстоим, прокричал уже другой охотник. Не беспокойся, им еще предстоит взломать лифт, ответил первый. Это задержит их ненадолго, а потом им еще предстоит встретиться с оборонительной системой хранилища. За раз в лифте может спуститься ну человек 10. Даже при желании, они будут прорываться долго. Я думаю, этого времени хватит, чтобы к нам на подмогу отправили несколько отрядов. Надеюсь, на выдохе произнесла Лина и присела рядом со мной. Нас в комнате было всего 18 человек. Если же ренегаты смогут прорваться, а помощь так и не прибудет, мы не выживем. Хотя, я уверен, что бороться мы будем до конца. Даже я, раненый и пребывавший в состоянии аффекта, заберу с собой пару ренегатов. И никак иначе. Охотники сидели на полу, прислонившись к стене. Алина сложила свою голову ко мне на плечо. Так мы и сидели в ожидании, что же нам предстоит увидеть. Я изредка проверял Исин, но он лишь оповещал о том, что наверху все еще продолжаются локальные битвы. Как же там наша группа? Все ли целы? Я бы хотел это узнать, но среди сообщений, которые заполонили сеть, я не мог даже отследить передвижение наших по карте. Только красные точки, обозначающие жаркую перестрелку. Слишком тяжело сидеть здесь и не знать, что происходит с остальными. А что, если выигрывают ренегаты? Что, если консорциум пал и мы последние выжившие? Думаю, тогда стоило бы открыть само хранилище и вооружиться имеющимися там предметами, но никто из присутствующих, даже при тревоге, не имели прав открыть эту дверь. А значит, все, что у нас есть, это жалкие пистолеты, которыми мы были вооружены. Но ожидание резко закончилось и достаточно быстро. Мы не слышали ни борьбы, ни битвы в том зале при хранилище. Все было тихо, а потом дикий скрежет и дверь начала просто прогибаться в разные стороны, пока просто не разломилась на части. Началась стрельба, и каждый выстрел в этом замкнутом пространстве отдавался просто оглушающим эхом. «Я люблю тебя», притягивая Лину к себе, произношу я и целую в губы. «И я тебя люблю». Мы тут же выставили вперед пистолеты. Первый охотник, стоявший у двери, упал просто тут же. Затем к нам в помещение влетел ренегат и упал, скатившись по стенке, оставляя кровавый след. А затем произошло то, чего я просто не ожидал. Один из охотников, что следующий стоял так, что его было видно из дверного проема, просто сломался пополам. Руки были вывихнуты неведомой силой в обратные стороны, обнажив мышцы и голые кости. А затем такая же участь постигла и его ноги, и лишь в конце у него свернулась шея, словно большой великан решил открутить голову своей кукле. По полу побежала лужа крови. И именно это довело меня до моего страха. Сердце стучало уже не в груди, а где-то в висках. Пальцы рук онемели, что я просто не мог даже нажать на курок, а по всему телу пробежала волна холода, покрываясь гусиной кожей. Такая же участь постигла и следующего охотника, а выстрелы тем временем продолжались, а я почувствовал, как проваливаюсь в забытье. Я напоследок сжал руку Лины, произнеся про себя: «Я люблю тебя». Моя рука упала на пол, а глаза закрылись. Я еще слышал выстрелы, которые больше всего походили на взрывы, но после и они утонули в тишине. Лишь голос Лины продолжал звучать в моем подсознании, а затем и эта нить, связывавшая меня с реальностью, угасла. Я прекрасно осознавал, что то, что мне предвиделось после, не является реальностью, но оно было таким естественным и правдоподобным, что было место страху. Сначала передо мной возникло лицо Лины. Она ревела, а слезы лились по ее щекам ручьем. Я хотел ее утешить, но ничего не мог сделать, совершенно ничего. А после ее лицо пропало. Это была небольшая комната, ванная, вся заставленная свечами, которые даже не стояли в подсвечниках, просто прилепленные к ванной или полу воском, набежавшим с них. Они давали слабое освещение, такое интимное, таинственное. А в ванной лежала девушка, та самая, которая изображена на фотографии, что осталось с прошлой жизни, обнаженная, нежная, блаженная. Я же был, словно воришка, проникший в дом, и о присутствии которого никто даже не подозревает. Я наблюдал за ней и не мог осмотреть комнату. Только она, девушка, лежала в ванной с закрытыми глазами и наслаждалась теплой водой. Она не видела меня и даже не догадывалась, что я рядом с ней. А может, все же знала и специально позволила подглядывать, но вскоре все изменилось. В дверном проеме появился мужчина в черном плаще и с серебристой маской на лице. Девушка даже не заметила его присутствия. Он казался властным, тем, кто управляет ситуацией. Он аккуратно подошел к девушке и наблюдал за ее прекрасным телом. Я хотел предупредить ее, но не мог, опять беспомощен. А после, он схватил ее за голову и окунул в воду. Девушка пыталась сопротивляться, но мужчина предотвращал все ее попытки, удерживая другой рукой ее тело. Она брыкалась так с минуты две, а после затихла. Но этот таинственный убийца продолжал держать ее под водой, пока смерть не наступила окончательно. Позже он достал ее из воды, но это уже была другая девушка. Противная, мерзкая, развратная. Мужчина присел на одно колено и снял с пояса серебристый изогнутый нож, больше всего походивший на ритуальный. Поднял девушку повыше и замахнулся. Ударил ей в грудь, а затем еще, и еще, еще, пока не распорол брюшину. И в это время его голова крутилась так, как у нормального человека она просто не может повернуться. Качалась из стороны в сторону, надсмехалась. Не человек, а демон во плоти. Вода в ванной окрасилась в алый цвет, а мужчина залез рукой, на которой была белоснежная перчатка, в разрез грудины, а затем вытащил. Перчатка окрасилась в багряный. Он принялся вырисовывать на стене слово, а за ним следующее, пока на стене не появилась надпись «Куиетум рефугиум». Она приобрела смысл. Потревоженное убежище. База консорциума. Кабинет главы консорциума. Четвертый охотник консорциума. Валет. Вся колода раскололась тут же, как только глава послал нас разбираться с ренегатами и все еще живым кротом. Дама должна была заниматься архивом и хранилищем. Король – исследовательским центром. Туз остался на передовой, где точно пользовался фигуркой носорога. Но даже он долго не выстоит. Обращать ренегатов против них самих – это, конечно, хорошо, но и Туз не всемогущ. Скоро силы покинут его, и он будет сражаться точно так же, как и остальные охотники. А вот меня оставили у палат главы, чтобы на всякий случай я оберегал его покой. Кротом же никто не занимался, но если честно, и не до этого было. У нас была настоящая бойня. Место одного павшего охотника тут же занимал другой. Точно такая же история была и у ренегатов. Только их, как мне казалось, было значительно больше. И как они только смогли собрать такую армию. Сверчок каждую секунду уберегал меня от ранений, но взамен на мою безопасность забирал жизнь какого-нибудь охотника. И я считаю, это честная сделка. Мы продолжали оборону, а противник все наступал. И я бы продолжил битву, если бы сверчок не завибрировал в моем кармане. Но на этот раз все было иначе. Он предупреждал меня не об опасности моей жизни, а опасности того, кого я должен был оберегать. И я просто тут же, не раздумывая, ворвался в здание палат главы. Пробежал по лестнице, на которую какой-то мудак скидывал тела умерших охотников. Как будто на полу в зале было мало места для этого, и тут же ринулся по коридору. Попытался открыть дверь, но что-то с другой стороны мешало. Я взял разгон и выбил ее. Оказался в кабинете главы. Сам же глава лежал на полу, а над ним стоял тот человек, которого все знали, как В. Я видел его фотографию в досье в архиве, когда просматривал его дело. Он бегло глянул на меня и в мгновение ока пересек комнату. Что самое странное, окно было целым. А значит, этот упырь проник через лестницу. Но позже, мой страх развеялся тем, что он просто пробежал сквозь окно, как будто там и преграды то не было. Ну а мне то куда, я сквозь стены бегать, еще не научился. А черепахи, перевитой змеей, у меня не было. Поэтому я подбежал к главе и уже хотел ему помочь. Но он лишь отмахнулся рукой, пряча свое лицо другой, а само лицо направлено в сторону так, чтобы я его не видел. «Убирайся!» – прокричал он. «Вон! Но я же! Найди В! Ты еще успеешь его догнать!» «Да, точно! У меня еще есть шанс его догнать!» «Если он прошел прямо сквозь окно, значит, его ожидало падение как минимум с 4-5 метров, а это хотя бы на пару секунд должно было его задержать, как раз на то время, пока на меня кричал глава консорциума. Я рванул из кабинета, закрывая за собой дверь, и тут же ринулся по коридору обратно к лестнице, чтобы спуститься вниз. Вылетел из дверей. Перестрелка продолжалась. А потом прогремел взрыв прямо рядом со мной. Меня подбросило, а затем со всей силой ударило об землю. Даже фигурка сверчка не оказалась полезной. В вновь ушел. Глава 18. День сурком. Вне пространства и времени. База консорциума. Хранилище. Охотник консорциума. Малый. Не знаю, через которое время я очнулся, но бойня уже закончилась. Я открыл глаза, а передо мной лишь предстали тела умерших союзников. Противников рядом не оказалось, но дверь в хранилище открыта. Я остался в живых. Это было всего лишь чудо. Ошибка, которую допустили ренегаты. Но даже не это было моей первой мыслью. Лина. Что же стало с Линой? Цела ли она, или ее постигла та же участь, что и остальных? Господи, только не это. Она просто не могла умереть. Если умрет она, то вместе с ней умру и я. На душе было пусто. Даже пугающе пусто. Что же здесь произошло? Как все это случилось? Вот если бы не моя глупая боязнь крови, я участвовал бы в этой битве вместе с остальными, а так, получается, что я просто их бросил на верную смерть. Хотя в то же время я прекрасно осознавал, что даже я не спас бы их. Всех ждала лишь смерть. Тот человек, который ворвался в хранилище с остальными ренегатами, у него точно был предмет. Я просто уверен в этом. А потому, как умирали его жертвы, у меня даже не возникло сомнений. Морской конек, тот предмет, что способен ломать, крушить и уничтожать. Организм оставался слабым, а нога, что была прострелена, даже через жгут, давала о себе знать. Жутко болело. Я попытался пошевелить рукой, но получилось до ужаса еле слабое движение. Она лишь тихонько пошевелилась. Я был слишком слаб и даже не понимал, почему. Но где же Лина? Я внимательно осмотрел все тела взглядом, но это были лишь парни. Ни одного женского тела. И Лины даже не было рядом. Куда она запропастилась? Но потом меня отвлекли звуки, доносящиеся из хранилища. Кто-то был там. Я слышал, как гремят металлические предметы, фигурки. Но после из дверей показалась до боли знакомая физиономия. Это был В. Он увидел меня и остановился ровно на секунду. Но, после, поняв, что я не представляю угрозы, даже когда в моей правой руке находился пистолет, направился прямо ко мне. Он наклонился надо мной, посмотрев мне в лицо. Теперь на нем не было линз. Разноцветные глаза, точно так же, как и у меня. Он пристально смотрел в мои глаза и произнес: «Гетерохромия». Он даже не спрашивал, а утверждал: «Можешь не отвечать, я это вижу». Затем он достал из кармана металлическую фигурку и вложил в мою левую руку. Я почувствовал холод, идущий от нее. «Надеюсь, она убережет тебя», — произнес он. Она вернулась к своему владельцу. Затем поднялся, хотя я желал высказать ему все, что накипело, но не смог. Еще раз взглянул на меня и направился на выход. Он уходил, а я даже не мог подняться, чтобы его остановить. Чувствовал, что этого нельзя делать. Перевел взгляд на свою левую руку и приложил чудовищные силы, чтобы разжать кулак. В руке была серебристая металлическая фигурка. Сурок, если я не ошибаюсь. Предмет, который давал какие-то силы. Я даже не догадывался, на что способна эта фигурка, но чувствовал, что она подскажет мне лишь ту дорогу, которая стоит идти. Ощущал, что сама фигурка мне знакома, а ее прикосновение ко мне уже даже не холодило кожу, а грело. Приложил усилия и сжал ее в кулаке. И тогда, перед глазами все померкло, и я словно смотрел на ту ситуацию, что передо мной предстало со стороны. Незримый наблюдатель, точно так же, как и в том видении, которое я только недавно видел, наблюдал, как в зал перед самим хранилищем врываются ренегаты. Видел, как убивают моих друзей, как они убивали наших противников. Но фигурка морского конька, которая лежала в руках у какого-то китайца, определила судьбу охотников консорциума. Она безжалостно уничтожала своих противников. Видел, как я сам теряю сознание, а затем группа ренегатов врывается внутрь. Гильзы осыпаются на пол просто дождем, но это не умаляет судьбу о милости к другим. Многие просто падают на пол, создавая кучи мертвых тел. А потом я уследил за Линой. Она стояла ближе всех ко входу в само хранилище и отстреливалась от входящих внутрь ренегатов. Кажется, даже одна из ее пуль задела того китайца. Я видел, как его откинуло к стенке, а на его синей рубашке проступил багряный цвет крови. И лишь в конце три выстрела, которых я даже не слышал. Вообще, все это видение представлялось мне как немое кино. Одна из пуль угодила Лине в грудь, еще одна в ногу, а последняя пробила ей шею. Она даже сама не поняла, что произошло, лишь осела на пол, а затем и вовсе упала. То видение, словно оператор снимал это побоище, приблизило свой объектив к лицу Лины, и я видел, как черно-белое лицо моей возлюбленной из сероватого оттенка обретает белый, а глаза приобретают стеклянный блеск. Я не мог больше это смотреть и разжал кулак, что фигурка выпала из руки, со звоном ударившись об пол. По моим щекам лились слезы. Она не могла умереть, не могла, но понимал, что это уже произошло, и я совершенно ничего не мог изменить. Лина умерла, но лишь один вопрос, оставшийся без ответа, продолжал мучить меня. Куда пропало ее тело? Я взглянул на фигурку Сурка и приложил усилия, чтобы поднять его. Металл вновь показался мне неестественно холодным, но я держал его так крепко, как только мог. Почувствовал даже боль в ладони, куда опирался один из острых краев фигурки. Я не знаю, для чего именно мне отдал фигурку Сурка В, но уверен в том, что сама фигурка потребовала у него этого. Не знаю, почему, но уверен, что это именно так. В комнату ворвались охотники. Я тут же различил лица Стаса и Глеба. Они просто вбежали внутрь, охая от количества мертвых тел. Потом я увидел лица Сталкера и Марии. А потом внутрь вошло еще несколько незнакомых мне охотников с Чарльзом Роулинсоном во главе. Меня тут же подняли, но, понимая, что я сам не доберусь до лазарета, поддерживали в дороге. «Где Лина?» Сорвалось с моего языка, но никто мне не ответил, лишь вели прочь из хранилища. А последним, что я услышал, был голос Роулинсона, который не просто говорил, а кричал от ненависти во весь голос. «Нет, хранилище обокрали. База консорциума, медицинский комплекс. Меня поместили в лазарет. Достали пулю из ноги и все тщательно обработали. Медсестрам и врачам хватало работы. Десятки раненых, сотни убитых, как охотников, так и ренегатов. Одни тела, тела и тела, какие-то уже лишились той искры жизни, какие-то были без сознания, а другие стонали от жуткой боли, и весь медицинский комплекс превратился в царство той самой агонии. Кажется, я успел у всех спросить, где именно сейчас находится тело Лины, но никто, ни знакомые мне охотники, ни другие, не давали мне ответа на этот вопрос. Когда же медсестра, явно уставшая за эту ночь, у нее под глазами были синие болезненные синяки, а само тело имело зеленоватый оттенок, но даже плохое самочувствие не останавливало ее, обработало мне ранение, я уже хотел сорваться и помчаться подальше от медицинского комплекса, на поиски своей возлюбленной, но эта худенькая и, казалось, совсем слабенькая девушка, толкнула меня на койку, когда я пытался подняться, и прошипела, чтобы я оставался на своем месте, пока мне не разрешат уйти, и я остался лежать. А что было делать? Пуститься в споры с медсестрой? Нет, нельзя. Я понимал, что она устала и как можно быстрее хотела закончить свою работу, не начиная локальных войн со своими пациентами. Да и я догадывался, что, скорее всего, для таких пациентов, как я, которые хотели сорваться с места, у нее был припасен шприц со снотворным в одном из кармашков ее халата. Она ушла, закрыв за собой дверь, и я остался в одной палате еще с тремя ранеными. Но все они были без сознания. Одному оторвало руку, и врач сделал все, что только было в его силах, чтобы подготовить обрубок к наноимпланту, который еще предстояло установить. Другой был с серьезной раной в груди, которую, ясное дело, уже прооперировали и сделали все возможное, чтобы больного не охватила инфекция, а последнего задело взрывом. 70% его кожи обгорело, а от лица и вовсе осталась лишь прозрачная пленочка, просвечивающая белый череп. И таких раненых по всему комплексу были десятки. Лишь некоторым, как мне, повезло намного больше. Легкое ранение, которое можно было залатать за считанные минуты. Я откинул голову на подушку и закрыл глаза. Рука сама нащупала маленькую серебристую фигурку Сурка. Фигурка представляла собой пушистого зверька, который стоял на задних лапах в полный рост. Лапки скрещены на груди, а мордочка направлена вперед. И сама фигурка представляла этого зверька в профиль. Увидь я его сейчас в своей палате, точно бы улыбнулся. Забавные они, эти зверьки. По легенде, они могли предчувствовать, как долго продлится зима, вылезая в начале февраля из своей норы, отлучаясь от спячки буквально на пару часов. Если тот день, когда Сурок решил проверить прогноз погоды, пасмурный, он не видит своей тени и остается сидеть, это говорит о том, что зима совсем скоро закончится. А если же день ясный и солнечный, Сурок увидит свою тень и спрячется в нору. Тем самым, зима продолжалась.